Вы спрятались? Да. Ждем. Уже конский топот приближается, слышите уже ржание. И из-за поворота дороги через снег видно, как приближается вереница всадников по два. И да, я так за какую-нибудь дверь стоящую. Ровно, поле. Поднял дверь такой. Рано, чисто. То есть не отбегал даже от этого места караван? Хорошо. Он самый умный. Послушайте команду зычным голосом, и колонна останавливается. Вы видите перед собой взвод солдат, ну, похоже, солдаты. Все они носят голубые плащи и шлемы серебряные с какой-то тоже голубой такой попоной сверху. Не попона, как называется сверху? Знаешь, плюмаж. Плюмаж, да. Мы узнаем форму их. А кто из вас северный? Я северный. Я северный. А, все северяне. Ну, вы знаете, что это элитная стража советника императора. Сдаться, что ли, полиция? Как они, угрожающе выглядят? Или... Они спешиваются и начинают, чертыхаясь, осматривать все вокруг. И очень негодуют по поводу того, что они не нашли каравана, видимо. Ну, вы слышите это. Сколько их человек? Потом кто-то из них замечает Олежку. И на тебя тут же целится кто-то из арбалета. И говорят, чтобы ты поднял руки... Молчал и вышел из-за кареты, в которой ты прятался. Окей. Остальных. Хорошо, что случилось с караваном? А что, незаметно? Я бросаю эту монетку, короче, вниз. Под сорок, под камень, короче. Кошелек закидываю подальше, немножко тоже в отдельное место, и тоже выхожу такой. Сбоку появляюсь. Они целятся на тебя, там видно, один из них маг, начинает читать какое-то заклинание. Я так тихонечко, типа, мы все, типа, тут остались живых. И их командир зычным голосом объявляет, пусть выходят все. Выходим все. А сколько их? Восемь. Сказал, колонна по два. Всего четыре. Я тоже ныкаю в кустах мешок с золотыми и выхожу с поднятыми руками. И что случилось с караваном? На меня смотрят. Мы только что... Нас ограбили огры или как его зовут? Великаны. Великаны, и вот мы только что сюда подбрели. Вы под дурачка-то не косите бандитов. Знаете, что с такими, как вы, делают? Ну, вообще-то, как бы... случаем нету при себе. Можно вас прямо на месте расставлять. Бумаг из гильдии откуда-то. Ничего вообще не нашел я за сегодня. Что-то... А что мы везли, да? Удостоверяющие личности. Сопровождал. Ничего особенного, вы возвращались на родину. А, я-то понятно, ну ладно. Удостоверяющий личность, документ. Нет, там. По тебе так видно, что ты маг. Документы не нужны по полосатому хвосту, да так видно. Окей. По взгляду. Да, ну как вот металлиста видно на улице? У кого там обаяние, наверное. Сразу же видно. Попытаться я ему говорю, ну, я его пытаюсь убедить, да, в том, что вообще не виновный начальник. Вот тропа, вот огры, там мы 6 часов спускались сейчас, только что спускались, вот спустились. Видите, чем докажете? Вот костер тут огры. 4 трупа лежат. Да, если вы можете подняться с нами, ну до 6 часов идти. Если на конях, вы, конечно, успеете больше, быстрее, но сейчас вечер, мы хотим переночевать и отправиться в путь. И поесть хотя бы. И поесть, да, есть у вас что-то. Ну ладно, а где купец здесь был с вами? На его огры съели. Кажется, купца, купцу бы повезло меньше, чем Чёрт говорит он. Так, нужно сейчас 4 послать туда, кто-то поедет, покажет, где пещера. Пока. Тут одна тропинка, вот она наверх поднимается, показывает. В принципе, видно, наверное, да? А четверых тогда отправим туда, остальные здесь лагерем сейчас обыщем, что здесь, к чему посмотрим. Вы поможете раскопки вести. Так, взяли все доски, лопаты, тут то, что найдет. Сейчас будем все раскапывать. На харизм кидать не надо, да? А? На харизм кидать не надо. Нет. А, слава богу. В общем, все взяли по доске и копаем. Плохой копатель. Ночлег отменяется. А что ищем-то? Ищем что угодно, что найдете, все мне приносить. Хорошо. Кроме мусора. Почему бы не начать раскопки с утра? Сейчас отдохнуть, выспаться. Никакого утра, давайте быстрее. Сейчас перевал если завалит, ближайшие 2 дня мы назад уже не выберемся. А что именно, ну как бы он хочет найти? Все несите, что найдете. Хорошо. Вопрос. Да. Они же еще не должны были, по идее, прибыть в тот город, а войска уже выслали. Так, они еще не должны были прибыть в тот город, я просто тебя перевожу, потому что ты далеко сидишь, тебя не слышно. Это вот вопрос, который мучает и вас тоже. Да. Но хотя вы можете предположить. Вы, наверное, можете предположить, почему они прибыли. Ну, как бы. Fucking magic. Или это может... если нас тут до гор везли, как бы, то оттуда до гор. Вот это логичное предположение, я согласен. Вовремя не прибыли, не встретились. Скорее всего, это была команда, которая выслана вперед навстречу. На нейтральной территории. Так как все-таки горы здесь, это спорная территория. Угу. Там можно нарваться и на горцев, а если зайти чуть подальше, то и на ливадийцев. Ливадийцев? Ливадия, да, с юга здесь. Наташа. Раскапываем каждую досочку. Несу на чай. Я обратно пытаюсь быстренько костер поскидать. Они нам помогают раскопки? Нет. Нет? То есть они пока ставят палатку, лейтенант уходит. Каждый гвоздик, хожу докапываюсь до лейтенанта. Я нашел гвоздик. Это не мусор. Это полезная вещь. Да, вот так. Третий сорт не враг, говорится. Говорит этот самый. Я уже не плачу, короче, копаю. Нет худа без добра, вы находите твои книги зато. А жара. Это вез. Это мое. Также до утра. Чем докажешь? До утра вы так копаете. Здесь имя мое написано. Зато вам не холодно. Снег падает, становится все сильнее. Хорошо. Вот, и вы находите книги, находите жабу. Еще несколько трупов. Кольчугу. Нет, жабу не нашли. Мою. Кольчугу не нашли, нашли несколько трупов вот, по-разному там одеты. Кто-то из них были охранниками. Находите оружие, но ничего, естественно, себе не берет, все относится туда. Вот, и к утру возвращается вереница из четырех конников, которые пошли по тропинке. Один из них спрыгивает, заходит в палатку. Я вот так вот тоже. Я так пытаюсь, типа я сижу, но на самом деле так. Ничего. Да, хорошо, вы, пока он вам разрешает поспать у костра. Спрашиваю у них, еды могут они какой-то нормальный предложить, а то мы тут на них сухарях сорим. У нас только на себя взято. Не, орехи с ягодами, это вот такие подзовет. Это всегда хорошо. Ну, смотри, какие орехи, какие. Значит, вы уже так в полудреме находитесь. Выходит капитан, они начинают что-то там обсуждать со своим подопечным, который вернулся. Вы ложитесь спать? Да. Я дремлю, я не ложусь спать, я так подремываю и смотрю. И на самом деле я смотрю, если что. Я вообще как бы бегать-то умею на довольно-таки неплохо. Они нас обыскивали? 30 футов. Нет. Нет, не обыскивали. Тогда. Может, они к нам не сильно делали. Делаю вид, что иду отлить, и эти деньги свои, кошелек с монетами, как сказать, забираем. Где забираешь? В смысле, где? Да он у тебя был. Я скинул кошелек с монетами. Я скинул, да. Я пока не дергаюсь никуда. И. Ужинаю и спать. Какой ужин? Ну, вот вы уже там, короче, да, дремлете. Через где-то еще некоторое время. Перед тем, как задремать, скастую на себя Endure Elements. Хорошо. Все полазик, говорит, ну ладно, спит спокойно. А я кинул камушку, типа, пинь. Че? Endure, как там? Оно внешне не особо как-то отображается. А что вас расталкивают где-то через полчаса? И этот лейтенант, которого, как оказывается, зовут Терлин, он представлялся, нет? Нет. Ну вот его зовут Терлин, вы слышали, что его так называют. Он говорит, показывайте теперь все, что у вас есть, вываливайте все передо мной. А рано деньги забрал. Я говорю, вот, только спустились. Вот и вот. Ты подходишь, ничего не находят, тебя бьют тупым концом копья, чтобы ты отвалил, ты падаешь на спину назад. Ты у тебя чего? Ну, книга и мешок. Тебя тоже пинают. Следующий. Все, что нажито непосильным трудом. А что у тебя это было? Ничего, мы несколько монеток. А деньги где были? Ну вот они и есть. Деньги. А они есть? Да, 40-39. 30 монет. А он берет твои монеты, вываливает все тоже на землю, распинывает ногой, он видно, что он злится все больше и больше. Потом тебя тоже толкают, тебя, Санечка. Я не успеваю, ну, припрятать ничего. Нет. Ну, Гладиус у меня и монеты тоже. Ясно. А, еще этот лук без тетивы. Палка такая. Вот я еще раз вас спрашиваю, куда делся купец, который был вот в том дилижансе? Так мы же говорили, огры сказали, что, купца не видели, что ли? Они огров видели. Если вспороть брюхо огром, то вы найдете купца, он еще точно не успел перевариться. Хорошо, вы ничего здесь не видели интересного? Ну, кроме того, что нас чуть не убили и не съели, особо интересного больше ничего. Ну, да. Книга. Кроме лавины гигантов, людоедов, как бы их пещеры ничего не видели. А вы жабу не видели? Хорошо, в общем, он говорит, связать их. Вас начинает связывать. За что? По двое. Я говорю, это произвол. Вас начинают связывать по двое, ну, правда, недалеко от костра сажают. А, я можно здесь ставить вам кляпы. А, ну, можно вступи. Погодите, поставить кляпы. Начальник, и что еще? Может, мы имеем представление о том, что ты спрашиваешь. Но если ты нам не скажешь, то ты кидай на харизму, короче. Сколько у тебя харизма? 15. Фига себе. Ну, давай. Кинь. Минус 2 за чумазость. 20 плюс 2. Это крит. Ну да, молодец. 3. убедил. Он должен нас отпустить и еще денег отдать. В общем, ты не его, правда, убедил, а одного из его подопечных, который выглядел более душевно такой. Mm-hmm. Видно было, что ему не очень приятно поведение лейтенанта. Он говорит, что, в общем, ребята, попали вы крепко. Ну так, знаешь, пока никто не видит. А что такое? Ехали мы встретить караван с очень нужной вещицей. Мы ее не нашли. А свидетелей оставлять мы не можем. Поэтому вы что, последнюю ночь проведите в молитвах своим богам. С собой мы вас брать не будем. Скорее всего, оставим тут на сиденье волкам. Вы уж простите, ребят. Я сам правоверный. Поклоняюсь Талосу. Талос, по-моему, бог самый светлый. Да! Нет? Очень я светлый. Не помню, кто там самый светлый бог Фаргота не был. Да, там... Самый светлый? Ну, Тандер, наверное. Да. А Талос кто? Это бог молнии, разрушения. Нормально перепутал. Но он все равно поклоняется Талосу, хоть он не добрый бог, но все равно. Да ты честно признался, что. Color spray здесь ничем не помогут, да? Почему поможет? Могу я на веревке составать. В общем, вы слишком усталые, вы отрубаетесь все. И отчухиваетесь. Ты подожди, как ему отчухиваешь, если мы только что поспали и почему снова устал? Почему? Полчаса поспали. Вы вообще-то, да, полчаса поспали, до этого копали. Копали всю ночь. Копай. Посыпайтесь вы после обеда. Снег все так и идет, поэтому непонятно вообще с точным временем. Видите, что они начинают собирать палатки. Так каким образом нас связали? Меня... Так, с кем я связан? Связаны по двое, руками сзади. Можно так нарисовать что-нибудь? С кем я связан? А что-то рисовать-то? Ну, давайте сейчас просто сделаем кто, на с кем? Белый. Ты что, воевать с ними собрался? Так, ты у нас такой палач, кто ты здесь? А вот Олежка. Олежка связан с этим ниндзя, то ниндзя. Yeah. С тобой. Так, а это вот вы по двое тут связаны. Здесь у них костер. Здесь у них палатка. Здесь кони стоят. А здесь вот эти вот наши бравые ребята. Сейчас собирают лагерь. Так я не мог его убедить, чтобы он меня пустил, я не знаю. Нет, его такую разговорил на откровенность, в общем, вот, вывел. Даже критом? Вот ты его критом вывел. Они потому что очень суровые. Так они собираются нас убить или так оставить связанными? Вот, короче, капитан с хвостом, эти тут все остальные. Ходят, шарятся. Да плохо, ты без танка, да, и, короче, подтягиваешь. Слушай, если, короче, а мы близко друг к другу стоим? Так, сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да, мы что-то как-то далековато, да, сидим? Семь, восемь. Воля, начинаю ножом перепиливать веревку, которую мне связали. Нож ты там не отдавал, да? Да, нож я не отдавал. Я там прятал в каком месте? В одежде меня же не обыскивали, только попросили сказать, что у меня есть. Ну ладно, хорошо. Начинаешь перепиливать, окей. А я вам могу там, слушаешь? Если ты меня сейчас освободишь, я их могу, наверное. Не то, что их 8. Вырубить чего? Я половину. Хотя бы. Да, ну, тяжковато оно придется. Да, а может быть... Бежать? Предложите переночевать в пещере, в той... Старый план использовать. Освободив себя, начинаю пилить напарника. А мы связаны как бы и свои руки, и напарник. Или мы в одной? Да, мы связаны руками. А как я могу? Своими напарнику за спиной. За спиной. Я могу ему взыгнуть и отсоединить? Так мы далеко друг от друга или нет? Нет, не можешь. Магии почему не могу? Ты там убьешь кого-нибудь, скорее всего. Не, я в веревку. Если даже получилось. Могу быстрее? Нет. А как я могу тебя назвать? Свои? Не знаю. Ну, ничего осталось. Так, ладно, хорошо. А могу я... Сейчас. Сколько между нами расстояние? Между двумя парами? Между вами, ну, примерно 1.4 метра. Это всего-то 1.4 метра между нами? Ну, пусть вот так будет хорошо. Думаю, если ничего не получится все равно. Ну, в смысле, я, конечно, могу попробовать там четверых вырубить, но не больше. Так они нас собирались просто связанными оставить или перебить нас перед этим хотят? То, что офицер... Кто-то у них спрашивает? Нет, помощник же перед этим исповедовался. Ну, а то, что он тебе сказал, то ты и слышал. Собираются стоять связанными или перебить? На самом деле, скорее всего, это их основная дилемма. Быть милосердными и перебить вас сразу или оставить связанными. Так, ну что тут? А смысл нас убивать, я просто не вижу. Ну так, чтобы не мучились. Вообще смысл убивать не вижу. Ну, потому что вы уже слишком много знаете теперь. Так, вообще ничего не знаю. Монетку они эту ищут. Даже то, чего вы знаете, уже слишком много. Я буду пытаться выпутаться. Да, я тоже. Пытайтесь, он связан очень хорошо. Это же элитный отряд. Я применял технику сопротивления при связывании. Что-то я, по-моему, сейчас сам связал. Давай, Палыч, пытайся. Сколько у нас зрителей сейчас, Кирилл? 133. Что? Уже 30 разошлось. Не все вытерпели жестокого марафона. Сколько у нас по времени уже идет сейчас? Когда там аншлаг там делают, фаншлаг? Перерыв. Сейчас 15. Ясно. Ну, еще минут 20 там делать перерывчик. Ну, посмотрим, что. 18. 18. Прям элитный. Ну, у тебя чуть-чуть расслабилось, на хорошо. Пошло. Ну, я продолжаю еще. Так, тихонечко. Я просто не представляю, что я смогу с ними сделать, если я был один. Но это как бы, у меня пошло, я расшатался руки, но я их не снимаю, как бы, даже если они с меня спадают. Я как бы... Книга у меня рядом, я надеюсь, скажи где-то. Книга? Ну да, где-то рядом, там, в куче с другими вещами. Что ты можешь делать с книгой? Не какими? Я без книги ничего не могу. А с книгой? С книги я смогу попытаться вырубить. Хорошо, пока вы тут решаете, выходит этот вот Терлин, лейтенант, и говорит, вам крупно не повезло, конечно же, что вы были в этом караване, но еще больше вам не повезло, что мы решили вас пока не убивать, а оставить здесь. Пусть боги рассудят, насколько вы были правы в этой жизни. Эй, капитан, я пытаюсь с ним разговаривать и кидаю на брев. Кажется, я знаю, что ты ищешь. Тебе в попу говоришь ему. Но он меня слышит явно. Он развернулся, да. Что ты сказал? Ну, ты видишь, как он начинает доставать меч. Если это было в купце, то мы можем пойти туда вместе и вскрыть тифограф, и там перекопать все. В купце? Да. Если ты был с купцом вместе, или может он, если это что-то было важное и... Мы можем там перелопать все. Он разворачивается, садится на лошадь, командует всем остальным, и они ускакивают в вечерний снег. В закат это изменяет. Да. Хотя бы они вас не убили сразу. Ну да. Ну что, развязываемся. Да-да-да, уже типа вылезли, развязались. Ночь на дворе. Подхожу к костру, смотрю. Нет, все, падает и падает. Кто-то еще хочет заночевать у каравана. Может, с той стороны сейчас прибегут, да то же самое. Типа, отдайте нам обратно то, что мы не смогли. Сейчас с юга такой же отряд подъедет. Я точно предсказал, да. Поэтому поехали, на север мне что-то не хочется, поехали на юг. Мы с юга только что выехали. Да, и нас там даже попросят вернуть то, что мы... Эти нас хотя бы отпустили. Эти уже приехали, все, дальше как бы... Еще одни приедут от севера. Но если мы вылезем с севера, и они нас увидят? А, ну да. И что? Ничего. Он с юга, он зашептал, он же сказал, что пусть боги рассудят. Он явно сразу не хочет нас видеть, просто так подсказывает. Но если увидит, то живыми не отпустит, уж точно. Типа того, да. А на юге все хорошего. Но страна большая. Они что-нибудь извещают? Я вас должен расстроить, что вы примерно понимаете, сейчас без лошадей вы по этому перевалу ни туда, ни сюда все равно не пройдете. Почему? Потому что снег пошел. А если снег пошел, то он здесь будет идти очень долго. Ну а какие у нас варианты есть? Давай я знания... При помощи магии. Ага. Сейчас при помощи магии здесь... А вы пока освободились, сейчас ночь. Вы без костра, без всего туда шепчетесь, перешептываетесь, обнявшись. Может быть за ними пойти и спиздить них на... Так они на конях, как бы, знаешь, сколько уехали уже, мы тут пока разговариваем. Но они в ночь-то не пойдут ночью, они сейчас, может, скакали, там они в лагерь стат поставят. Ты хочешь обокрасть у них лошадей украсть? Получается так. Очень милосердно. Нифига себе, они с нами так поступили. Перерезать им всем глотки? Ну, я думаю, там будет явно дозоры и так далее, но по меньшей мере каким-то образом... Украсть лошадей. Слушай, давай знания локал. Да, если пошел дождь, пошел снег, для них то же самое, он тоже пошел, да? Они поскачут в снегу. Ну, это темно и снег, как это вообще? Кто их знает, Палыч? Вдруг здесь какие-нибудь там форпосты бородатых есть, где можно, не знаю, зиму вернуться в пещеру огров. И там жить? Гигантов. И где ты там? Или стоять снег, по крайней мере. Зима. Ну, потом мы вообще никуда не уедем отсюда тогда точно. Ну, козлы есть. Местные, горные. У нас там 50 килограмм, 80 килограмм. В общем, пока вы тут что-то решаете, через сквозь снег вы слышите голосок, который говорит, эй. Блять. С эхом небольшим. Я говорю только слово, фак. Охуеть. По-русски. Ладно, оборачиваемся. Эй, большеногий. Большеногий? Большеногий. А большеноги? Да. Оборачиваемся в сторону голоса. Ищем источник. Голос. И там 40 таких достаточно, блядь. Твою мать. В общем, там недалеко с холма на вас смотрит зеленым лицом гоблин высовывающийся. Темно сейчас уже или что? Ну, луна немножко светит, снег идет, но уже поменьше стал. Снег поменьше стал. Далеко до него? Чуть просвечен. Ну, был когда-нибудь там в лесу, когда идет снежок, но луна просвечена. Ну, вот типа того. Не было, конечно, но у нас... Мы знаем о гоблинах в этом мире. Сука, тут может быть. Моя видел, вы узник, я сам был узник. Моя помогать может. Далеко до него. Воли, что мы знаем о гоблинах в этом мире? О гоблинах в этом мире, значит, они простоватые, но часто хитрые существа, которые, тем не менее, могут быть довольно душевными иногда. Людоеды? Иногда могут быть людоеды, зависит от племени. Не, ну у нас вариантов. Я говорю ему, эй, друг, если ты нам поможешь, это будет вообще великолепно. У нас есть даже немножко золота, чтобы с тобой поделиться. Еды. Это интересно. Говорит, он выходит на свет. Видишь, он ростом примерно такой, чуть не в половину вас. Угу. Я давно смотрел за караван. Видел, как великаны нападал, потом думал сам рыть. Но... На нем нету никаких там отрезанных пальцев, ушей, зубов глаз. И так далее. Он одет в шкуру, да, может быть, на нем есть зубы, но скорее всего. Скорее всего, отец. Зубы животного происхождения. Оружие. Я разведчик. Вижу, что вы пленник. Я тоже был пленник в большом городе, но бежал. Поэтому у нас много общего. Ты тут один, что ли, ходишь? Нет, племя не так далеко. Ага. Там не видно рядом с ним, ну, то, что других нету. Не, не видать. Гоблинов. Постава ты на цели. Ну, спрашиваю, что он может предложить нам. Какую помощь? Что вы можете предложить? Ну, мы такие, я загибаю снег, вот тут монеты валялись, когда помощь нам. Да. Вот у нас что осталось? Сухари эти. Это интересно. Слушай, а ты можешь проследить тот отряд, который ускакал от нас? Уже следят. А сообщить нам, где они находятся? Можем. За этот. Тогда я подгребаю кучку такую, собираюсь с того, что там распинали. Ну, собственно, как только мы узнаем, это будет. Может быть, поможете убивать солдат? Да. А сколько у него? С удовольствием. Сколько у него в племени воинов? Ну, много, тысяча, миллион. Миллион тысяч. Давай, что-то байки нравятся. Как бы нас не завел. Американы враждуют. Обязательно. Обязательно враждуют. Там вопрос просто. Тебя Кирилл плохо слышно, поэтому я тебя вопрос буду повторять. Кирилл спросил. Передали нам вопрос с Ютуба. Враждуют ли гоблины и великаны? Я отвечаю, что да. В данном случае враждуют. Спрашиваю, не знал ли он тут огров, живущих по соседству? Великанов. Великанов. Да, много, головная боль была. Убили наших человек много. Говорю, что он может... Хочешь себе больше, чем трофей? Трофей хочешь себе? Конечно. Прям станешь вождем. Конечно. В общем, смотри, тропа. Нет, сначала, короче, ты нам где-нибудь организуй костер, так, чтобы мы не сдохли. А потом я тебе расскажу. Да, я собираю деньги, ну, как бы, мы идем. Будешь вообще главный, с главным трофеем прям. Будет вот такой вот у тебя глаз болтаться где-нибудь. Ну, хорошо, пойдем. Два глаза. Он нас ведет по малоприметной, не совсем дорожку, но, видимо... Забираем с собой вещи, еду, воду, шкуры. А буквально минут через 20, перевалив через хребет, видимо, за которым он... сидел и следил. Вы видите его небольшую такую палаточку круглую, шкуру. И он быстро разводит костерок. Говорит, садитесь, кушайте так, мясо заячье. Я по пути это самое. Да? Ну, не сдохну? Да, есть. Где? Нам не засыпет снегом по кромку. Нет, у него там ветки как-то положены. В общем, он знает, как, где ставить так, чтобы снега много не насыпало. С подветренной стороны и так далее. Я думаю, доверять ли ему вообще, это нам что-то до этого оба раза не повезло. Поднимаетесь немножко в горы. Можно бросить этот. Да, ну, теперь это будет ладик другой, теперь ты его ладишь. Можно будет этот самый сенс. Смотри, молотик, да. Кинуть. Ну, пожалуйста, стоит. Да, у кого? У всех. Давай. Вместе. И просто кидаем, да. Просто так пристально смотрим. Да, я очень доверчив. Накинули. О, 16. Да, мне везет. Ну, я прям... пилил в него свой взгляд. Но ты видишь, что он на мудрость. Парень хитрый, но у вас увидел какую-то явную пользу большую увидел, заинтересовался вашим рассказом. Почему 16? Какая-то польза, вы пока не понимаете. Спрашиваю него, что он хочет за то, что он нам поможет. В общем, смотри, тропу большую видел рядом, куда эти ушли? Конечно. Вот туда идешь, зуб выбиваешь, мертвый. Чей? Там лежит 4 огра. Не мой же. Великана. Да. 4 великана, да. И будешь с главным трофеем. У вас много фантазии хорошей. Не, мы от них хитро убежали, ты увидишь как. Так они там живые? Нет, там 4 трупа. Мертвые. А кто их убил? Мы. Вы вчетвером, он начинает смеяться, чуть ли не катаясь по земле. Мы эти... А, мы показываем шкуру. Гигантоборцы, да. Мы показываем шкуру. Вот, кстати, видишь шкуру? Как бы мы их украли, если это было... Или вообще, как мы их достали, если не убив? Он вдруг немножко настораживается. И начинает такой... издавать звук, как какая-то птица. Гигантоборцы. Ему через некоторое время отвечают. И еще... 20. Ты... Это самое, учти, ты только что потерял трофей здоровенный, себе личный. Еще пара гоблинов тут спускается. Ого. Как сказать? Ну, рассказывайте вашу историю. Ну, пришли, получил камнем в голову, пришли туда, убили гигантов, можешь забрать трофей. Да, ребят, если вам интересно. С вами мы будем разговаривать о том, что если вы поможете нам, если вы поможете нам найти ушедший от нас только что отряд, да, а мы вам поможем. Палыч, не тряси стол. А мы вам поможем его ликвидировать, то мы поделим все по-честному, то есть нам 80, вам 20% и заберем лошадей. А тебе трофей. А тебе будет трофей. Очень огромный и клевый трофей. Но мы пока еще не скажем, куда пойти. Но вы все равно в горах погибнете. Почему? Зима. У нас есть собой пища есть. И если мы забудем коней, то мы... Я предлагаю вам идти в нашу деревню потом. Далеко отсюда. Если вы покажете себя достойными воинами, мы вам найдем красивую девушку. Хороший шатер. Шатер хорошо, да. Если вы еще и убийца великанов. Убийца великанов, да. Ну, меня ждет дома мой шатер с девушкой. Я хотел бы все-таки попасть до сильных морозов. В общем-то, мы были караваном, караван тоже идет не это самое, не медленно, то есть не быстро. А если мы сядем на лошади, просто подскочим на лошадях, мы, скорее всего, доберемся до места. Да? Потом слышите еще один звук, как будто бы птичка чирикала. И в круг света еще один самый, видимо, легконогий и легковооруженный гоблин врывается и что-то говорит на своем гоблинском гавкающем языке. Потом этот переводит, что встали на постой где-то... 50 полетов стрелы отсюда. То есть рядом, кстати. Пару километров. Да. Что, пойдем? Рисковать? В принципе, у нас вариантов нет. Подлечить нас нельзя никак, не? Перед боем. Это к шаману, шаман в деревне. Там мазь, наверное, такая, ядреная. А, это они стали отсюда, в 2 километрах? Эти, солдаты. Солдаты. Волосы. Много вооружения было. А? Много вооружения ли у них было? Много ли было вооружения у солдат? Да. У солдат только то, что на них. Никаких тяжелых пулеметов, гаубиц не было. Но среди них явно был один маг, один явно хороший лучник, но он с арбалетом, арбалетчик. И остальные воины. Спрашивал гоблина, сколько он... Скорее всего. Меч копье. Хорошо. Сколько солдат с нами пойдет? Ну, как бы гоблинов. Сколько можешь предложить? Ну, мы можем собрать 10 солдат, 2 варга. Что мало, волки здоровые. Волки здоровые. Они ездовые, что ли, у них? Да, ездовые. Это неплохо. Ну что, вчетвером? 2 варга. Да, 8. 10 солдат плюс 2 варга, плюс мы вчетвером. Это у нас будет 14, а их будет 8 всего лишь. 10 солдат, 2 варга, плюс 14 четверо, и у тебя 14 получилось? Нет, 10 солдат. Неудивительно, что тебя не взяли. 2 варга. Два варга это ездовые. То есть из 10 гоблинов сядут на... Двое сядут на варгов. Я имею в виду, что они ездовые. И мы будем четвером еще. Варги... Один варг тебя съест и мной еще закусит по соседству. Подожди, варги у кого? У нас? Гоблинов. Гоблинские. Под управлением гоблинов. Я правильно понимаю? Понятно, естественно. То есть дополнительный боевой юнит. Он на него садятся или все-таки не садятся? Или он просто бежит и... На него садятся, и он еще там. То есть 2 гоблина людей. Садятся из 10, которых он сейчас. Они садятся на 2 варгов. Да. Получается всего 10 боевых единиц. И плюс нас 4. Ну, потому что 2 гоблина... Кто перестает действовать? Ему гоблин на варге? Ему не нравится, что варг не действует. Видишь, гоблин становится с варгом 1 единицей боевой. Понимаешь? Нет. Ладно, не спорьте, все нормально. Они потом спрыгивают и отдельно атакуют. Они просто очень эффективная боевая единица. Ну как алхимик в Доте 2. Что? Он же 1 боевая единица, хотя там 2. Один он. Маленький упорот и просто следит за тем, чтобы тот не ушел в атаку. То же самое здесь, но 1 юнит. Так, все, короче. Правильно? Хватит херней страдать. Решайте, что делать. Паузу делать. Паузу делать? Да, нормально. Да, сейчас мы делаем небольшую паузу, 15-минутную, которая у нас будет потом вырезана из того стрима, который будет у нас отдельно транслироваться по кускам, а из этого стрима он вырезан не будет, и мы сейчас просто тут походим туда-сюда, побеседуем со зрителями, главное, не шатайте камеры, пожалуйста.